Глава 33. «Боги, что это было?» — услышала я за спиной ставший непривычно тонким голос Ирис. После ее вопроса все пришло в движение. Роза отмерла и опустила пистолет. Фолкнеры полным составом обернулись и посмотрели на меня, а у меня подкосились ноги, и я рухнула на землю, едва успев подставить руки. Не имеющие от холода ладони почти не почувствовали ни снега, ни замерзшей грязи, только болезненный удар. «Нэ!» Рен в одну секунду оказался рядом. Обнял за плечи и попытался поднять меня на ноги, но я протестующе замотала головой. Я знала, что не могу им пока доверять. «Это ты сделала?» «Да?» Понял он по моему состоянию. «Ты призвала их». «Да как она могла призвать верховных жрецов?» Не поверила госпожа Фолкнер. «Это невозможно. Тем более южные девчонки, даже еще не начавшие входить в силу». «Если верить Форту, однажды ей это уже удавалось», — пробормотал Ронан. «И в силу она уже начала входить», — добавил Рен, выразительно посмотрев на мать. Та только удивленно вздернула брови. Хотела что-то спросить, но Ронан ее опередил. «Но там...» Он неуверенно обернулся на исчезающих вдалеке жрецов. «Там был наш отец?» «Я призвала только своего отца», — призналась я, прикрывая глаза. Я чувствовала себя даже хуже, чем после лечения Карла. «Он сам привел остальных. Ваших предков и моих». «Ничего не понимаю», — раздраженно воскликнула Далия. «Ты же из южных. Это твоя семейка едва нас не закопала на этом поле». «Не совсем», — покачал головой Рен, неуверенно улыбаясь. «Ее настоящим отцом был Лоран Малрой». «Значит, она дочь жрицы Виты и жреца Некроса», — протянула госпожа Фолкнер. «Это многое объясняет». Я тут же вскинула на нее непонимающий взгляд. Остальные тоже посмотрели вопросительно, дожидаясь продолжения. «Вита и Некрос», — повторила госпожа Фолкнер, как будто наше непонимание ее раздражало. «Жизнь и смерть. А она посередине. Медиум. Ни в нашем, ни в вашем поколении таких не было, но когда-то давно похожие союзы заключались. Правда, не среди верховных, а среди младших жрецов. Дети, которые в них рождались, обладали особым даром. Мертвые являлись к ним как живые, даже по собственной воле, а уж по призыву почти всегда. Медиумам проще их увидеть и услышать. Призракам не приходится прикладывать так много сил». «Поэтому Лилии приходила к тебе все это время». Рен крепче обнял меня за плечи. «И даже верховный жрец покорялся твоей воле». «Нет, он не покорялся», — возразила я с улыбкой. «Он просто хотел помочь. Он взял мою силу, чтобы стать более реальным, что ли. Они все брали мою силу, но они не покорялись мне. Они защищали свои семьи, своих потомков». «Вот это номер!» Протянула Ирис, скрестив руки на груди и поежившись. В этот момент издалека послышались первые крики. Южные жрецы увязли в тумане и попали в лапы приходящих. Я испуганно посмотрела в том направлении, чувствуя, как по мне прокатывается еще одна ледяная волна. Ведь мой отец и брат тоже были где-то там, и я не могла желать им такой страшной смерти. «Что с ними будет?» Тихо спросила я, посмотрев на Рена. На его лице не дрогнул ни один мускул, а взгляд стал холодным. Я понимала, что он их спасать не пойдет. И это было справедливо, конечно. «Кто может, тот отобьется. Они все-таки жрецы, и теперь их судьба в руках их богини. Мне лишь нужно восстановить защитный контур, чтобы туман не пошел к нам». «Слушайте, а что не так с этим туманом?» Нахмурилась Роза, вглядываясь вдаль. «Что там?» «Приходящие», — пояснил Ронан. «Да, это слово я уже слышала», — кивнула моя наставница, «но мне так и не объяснили». «Хотите, я могу вам объяснить за чашкой чая?» Тут же с улыбкой предложил Ронан. «Нас, кстати, так толком и не представили. Ронан Фолкнер, младший жрец Некроса». Он слегка поклонился Розе, глядя на нее с тем же интересом, что и раньше в холле. Роза в ответ на это только неопределенно кивнула. То ли в знак согласия на чай, то ли просто дала понять, что услышала его имя. Сама она представляться не стала. «Ты доберешься сама до комнаты?» – с спросил Рен немного виновато. «Я помогу ей», — неожиданно вызвался Мари, подходя ко мне ближе. «И я». Роза тоже мгновенно оказалась рядом со мной. Вместе они помогли мне встать. Мари даже был готов взять меня на руки, но это не потребовалось. «Ронан, поможешь мне с контуром?» — спросил Рен, отвлекая того от разглядывания Розы. «А что сегодня, ты не пойдешь убивать этих уродцев?» — недоверчиво уточнил тот. «Нет, сегодня не пойду». «Ладно». Коротко бросил Ронан и направился в сторону плывущего к нам тумана. «Помогу». «Подожди меня в моей комнате, ладно?» — тихо попросил Рен. «Позавтракаем вместе». «Не торопись». Так же тихо ответила я. «Поговорите с братом, пожалуйста». Он печально усмехнулся, но кивнул. Быстро поцеловал меня в губы, невзирая на то, что на нас все смотрели, после чего последовал за Ронаном. А мы все направились к замку. Роза и Мари поддерживали меня с двух сторон первое время, но потом я почувствовала, что силы постепенно возвращаются ко мне. В холле замка мы разошлись. Ученики, возбужденно обмениваясь впечатлениями о случившемся, направились в свое крыло, гадая, скоро ли завтрак подадут им. Учителя последовали за ними. Госпожа Фолкнер распорядилась сообщить ей, когда вернутся сыновья, и удалилась к себе. Со мной и Розой в холле задержалась только Ирис, которая тревожно смотрела на меня. Роза предложила составить мне компанию, пока не вернется жених, но я понимала, что она начнет расспрашивать меня об отношениях с Реном. Говорить сейчас ни о чем не хотелось, поэтому я заверила ее, что спокойно дождусь его сама, а она может наконец идти к себе и отдыхать. «Госпожа Веста, вам подать завтрак в комнату или вы тоже будете ждать возвращения Шеда и его брата?» — уточнил Долларсдон. «Я подожду Шеда, но буду благодарна, если вы принесете мне горячего чая». Долларсдон кивнул и не стал уточнять, куда мне его подать. Видимо, и так знал, что я буду ждать Рена в его комнатах. «Странно. Безумно хочется сладкого», — пробормотала я, когда распорядитель ушел. «Ты же его не любишь», — удивилась Роза. «Не люблю, но сейчас кажется, что съела бы целую вазу конфет», — устало призналась я, смущенно улыбнувшись. «Я догоню его и скажу, чтобы принес тебе чего-нибудь», — вызвалась Роза и поспешила вслед за Долларсдоном. Мы с Эрис остались одни. Она продолжала встревоженно наблюдать за мной, как будто боялась, что я вот-вот упаду в обморок. «Со мной все в порядке», – заверила я. «Точно? Сама дойдешь? Может быть, мне проводить тебя? Могу посидеть с тобой, пока Шет не вернется». «Я в порядке», – настойчиво повторила я. «Не беспокойся». «Хорошо». Она порывисто обняла меня, но почти сразу отпустила, как будто смутившись, и тоже отправилась в школьное крыло вслед за остальными. Я же поднялась на второй этаж, медленно добрела до комнаты Рена, на ходу стягивая с себя пальто. В гостиной бросила его на кресло, предварительно достав из кармана письмо, чтобы перечитать его еще раз уже в спокойной обстановке. Здесь еще не затопили камин заново, поэтому я села к нему поближе, чтобы поймать остатки тепла, пока читала. Вскоре появился Долларсдон с подносом, на котором стоял чайник, пара чашек, тарелка с тостами и вазочка с вареньем. Я поблагодарила его, спросила, не вернулся ли Рен. «Шет с братом еще восстанавливают защитный контур, госпожа Веста», — сдержанно ответил он. Распорядитель дома смотрел на меня спокойно, словно и не заставал меня утром голой в постели своего хозяина. В его взгляде я не заметила и тени осуждения. Либо он был очень сдержанным слугой, либо действительно не видел в моем поступке ничего предосудительного. Я точно ни о чем не жалела, понимая, что именно проведенная с Реном ночь позволила мне сегодня сделать то, что я сделала. Во всяком случае, накануне Малрой не превратился в обычного на вид человека и не призвал родственников для того, чтобы победить приходящих, хотя и не справлялся с ними в одиночку. А с тех пор успело измениться лишь одно обстоятельство. Мне оставалось надеяться, что мое сегодняшнее выступление убедит Рена в моей силе, и он позволит мне родить своего ребенка со спокойной душой. Хоть он и сказал, что согласен на это, мне не хотелось, чтобы он испытывал сомнения или страх все 9 месяцев беременности. Только когда раздался стук в дверь, я поняла, что задремала, сидя в кресле, так и не добравшись до чая. Сказывались бессонная ночь, пережитый ужас и растрата силы. Я подскочила с места, надеясь, что Рен все же вернулся, но на пороге оказался не он. «Прости, что снова потревожила. Просто ты сказала, что тебе хочется сладкого, а я пару недель назад была в Колдере и купила эти шоколадные конфеты. Они тебе наверняка понравятся». Ирис протянула мне небольшую коробочку и смущенно добавила. «Правда, я там несколько штук уже съела за это время, но там осталось еще больше половины». «Не стоило, Ирис», – пробормотала я, понимая, что шоколадные конфеты для девушки вроде нее – настоящая роскошь. Поэтому за пару недель она и съела всего несколько штук. «Стоило, Нея. Ты спасла нас сегодня. Спасла Шеда и его семью. И ты всегда делилась со мной фруктами. Так почему я не могу поделиться с тобой?» «Хорошо», – кивнула я и посторонилась, жестом приглашая ее войти. «Но тогда выпей чай со мной. Вам ведь еще не подали завтрак». Ирис отказываться не стала, но в гостиную Шеда вошла с опаской, восторженно оглядываясь по сторонам. Я пригласила ее к маленькому столику, на который Долларсден водрузил поднос. Конфеты оказались восхитительными. Чай еще не успел остыть, и всего минуту спустя мне стало по-настоящему хорошо и спокойно. Я даже рассказала Ирис все про Малроя и маму, про то, как ездила в его замок и как он защищал меня там. «Надо же!» – выдохнула она. «Это одновременно так романтично и так грустно. Я и не знала, что верховных жрецов Некроса преследует такая беда». «Как я понимаю, они это всегда скрывали», – кивнула я. «Думаю, из соображений безопасности, чтобы никто не знал об этой их уязвимости». «Наверное, это хорошо, что ты все-таки узнала правду. Конечно, грустно, что твои родители оба мертвы, но все же так лучше, чем думать, что родной отец хотел тебя убить из жажды власти». От ее слов мне снова стало холодно и как-то не по себе. Чувство покоя растворилось, как будто его и не было. Я подумала об отце и Корде, которых с другими младшими жрецами Малроя и Фолкнера загнали в туман. Как и в случае с наказанием для Далии, я понимала справедливость этого, но сердце мое не переставало болезненно ныть. Я помнила Корда мальчиком, защищавшим меня от воображаемых монстров игрушечным оружием. Помнила отца, улыбающимся и обнимающим меня. Момент, когда все изменилось, я как-то пропустила. Возможно, в то время я была слишком увлечена своей влюбленностью в Роана. Или мое сознание просто отвергало эти изменения. Я встала из-за стола и прошла к камину. Убеждала себя, что хочу попытаться немного оживить огонь и снова согреться, но на самом деле просто не хотела, чтобы Ирис сейчас видела мое лицо. «Не уверена, что мне стало намного легче от этой правды», призналась я, шевеля кочергой угли и остатки обгоревших поленьев. «Но знать ее полезно, особенно для моих отношений с Реном и его матерью». «А Шет сказал правду?» – тут же спросила Ирис. «Лилия действительно являлась тебе?» «Да». Не стала отпираться я, думая в этот момент совсем о другом. «Она начала приходить ко мне еще до того, как я приехала сюда. Хотела, чтобы я помогла». «Вот как? Налить тебе еще чая?» – спросила Ирис, звеня посудой. «Да, спасибо». Огонь в камине было уже не расшевелить, поэтому я вернулась к столику и взяла в руки чашку с заботливо налитым Ирис чаем, посматривая на еще одну конфету. «Я ведь всегда могу купить подруге новую коробку». «А ты не спрашивала ее, что с ней случилось той ночью?» Я посмотрела на Ирис поверх чашки, делая осторожный глоток. В ее тоне было что-то, показавшееся мне странным. «Нет, все как-то не до того было. Поначалу она меня пугала, я не понимала, чего она хочет. Потом всякое потом происходило». «Но ты ведь можешь вызвать ее и спросить, так?» «Думаю, теперь могу». Кивнула я, делая еще один глоток чая. «Мне кажется, она пыталась показать мне во сне, что тогда случилось, но я запомнила все очень обрывочно. Даже не сразу поняла, что вижу ее воспоминания. Думаю, если я попробую теперь, то у меня получится лучше». Ирис напряженно кашлянула. Ощущение, что что-то не так, усилилось, как будто даже вкус чая изменился. Я не понимала, откуда взялось это тревожное чувство, пока мой взгляд не упал на чашку подруги. Та стояла нетронутой. И судя по тому, что чай выглядел остывшим, она так и не пила его. Сама Ирис сидела с неестественно прямой спиной, глядя на сложенные на коленях руки. На меня она не смотрела, даже мельком. «Все в порядке?» «Мне очень жаль, Нея», – пробормотала она. «Правда жаль. Ты мне очень нравилась». «Нравилась?» Мне показалось, что краем глаза я увидела движение, но, повернув голову в сторону, обнаружила в углу неподвижную фигуру Лилии. Она выглядела непривычно печальной, мне даже почудились слезы в ее глазах. Она молчала. Молчала и смотрела на Ирис. Рука дрогнула, и чай пролился мне на юбку. Я торопливо поставила чашку на стол, звонко стукнув ей по блюдцу. «Ирис?» «Я не хотела, понимаешь?» Она продолжала смотреть на свои руки, как будто состояние собственных ногтей сейчас волновало ее больше всего на свете. «Все вышло случайно. Я видела ее после ссоры с Шедом, просто решила поддержать, утешить, но ее уже утешал его брат». По ее губам скользнула странная усмешка, отчасти презрительная, отчасти сумасшедшая. Ирис покачала головой и, наконец, подняла ко мне лицо. «Далее говорила, что она ласкается с обоими, но я никогда не верила. Кто вообще может обратить внимание на Ронана Фолкнера, когда рядом есть его старший брат? Но в тот вечер я видела их собственными глазами. Потаскуха. Ей достался лучший мужчина в северных землях, если не во всем мире, а она обжималась по углам с его родным братом». Лицо Ирис исказило злость, смешанная с горечью, а у меня перехватило дыхание. «Ты убила ее?» «Это вышло случайно», — оправдываясь, воскликнула Ирис. «Я разозлилась, подошла и толкнула». Ее голос сорвался, в глазах появились слезы. «Слишком сильно. Она потеряла равновесие и перевалилась через бортик. Я не хотела». Я вдруг поняла, что дыхание у меня перехватило не от эмоций. Мне действительно стало тяжело дышать. Воздух как будто застревал на пути к легким. «Что ты со мной сделала?» Прохрипела я, потянув высокое горло свитера, но легче дышать не стало. «Прости», — она покачала головой. «Я не могу тебе позволить выдать меня. А ты рано или поздно узнаешь у нее, кто виноват в ее смерти. И тогда Шет меня возненавидит. Я не могу этого допустить». Меня бросило в жар. Я попыталась встать со стула, но ноги уже не слушались. Они подломились, и я упала на пол, продолжая задыхаться. «Он все равно поймет», — с трудом выдавила я, но тут же закашлялась. «Нет, яд был в чае. Я принесла тебе конфеты, но они в порядке. Яд был в чае, а я его с тобой не пила». Она встала и шагнула к двери, но тут же неуверенно замерла, как будто испытывала сомнения. «Прости, Нея, если бы не твой дар... Прости». С этими словами она все же бросилась к двери и исчезла, а я осталась корчиться на полу, борясь за каждый вдох. Мысли в панике метались в голове, перед глазами все плыло. Руки тоже перестали держать меня, но я даже не почувствовала, как голова ударилась о ковер. Слишком поздно я сообразила, что можно попытаться вылечить себя. Яд в моей крови. Если сменить ее полностью... «Твое желание я выполнил. С братом поми... Нея?» Голос Рана раздался, как будто где-то вдалеке. На мгновение меня охватила радость. Он здесь, опять вовремя. Он спасет меня, ведь я сама уже была не в силах себя лечить. Я почувствовала, как он перевернул меня, приподнимая за плечи. Мне даже удалось открыть глаза. «Что с тобой? Что случилось?» Его перепуганное лицо расплывалось перед глазами. Мне пришлось собрать все имеющиеся силы, чтобы выдохнуть с остатками воздуха. Яд. Яд. Я не знала, есть ли звук в моем дыхании. Сама я его не услышала. Но Рен, кажется, понял. «Держись, Нея. Сейчас». Я почувствовала, как он открыл мне рот и насыпал что-то под язык. Конечно, главный отравитель королевства всегда носит при себе противоядие. Иначе и быть не может. Надежда снова подняла голову. Но секунды шли, а дышать легче не становилось. Наоборот, становилось все труднее. «Держись, сейчас оно подействует», — шептал надо мной голос Рена. «Держись, Нея, пожалуйста». Он взял мою руку в свою, и впервые его ладонь показалась мне горячей. «Дыши, Нея, смотри на меня и дыши. Слушай мой голос, не засыпай. Оставайся со мной, слышишь? Ну уже, милая». Его голос дрогнул и продолжил Рен уже шепотом. «Я не могу потерять и тебя тоже. Не так, не сейчас, Нея». Я старалась и смотреть, и слушать, и дышать. Знала, что не могу оставить его. Не так. Не сейчас. Я еще должна спасти его, родить ему ребенка, прожить с ним жизнь, в конце концов. Мы ведь совсем справились и все преодолели. Почему же теперь все так? Я должна была дождаться действия противоядия. Должна была. Но не могла. Я уже не видела его лица, почти не слышала голоса и не чувствовала даже собственного тела, не то что его прикосновений. И дышать не получалось. Словно воздух исчез. Меня накрыло темной пеленой, но даже сквозь нее я какое-то время еще слышала, как Рен зовет меня. Я не успела осознать, когда исчез и звук его голоса.